Глава 29. Арест. Клариса. В зале нарастала суета и ощущалось всеобщее напряжение. Гости с ужасом наблюдали за разворачивающимся действом. Я сразу вернула герцогу его смокинг, как только мы вошли в теплое помещение. «Я ни в чем не виноват!» — истерично прокричал мужской голос. И я узнала его. «Рейли!» Ди Бофорт уверенно шел к толпе, которая собралась возле виновника переполоха. «Это какая-то ошибка! Ваше Величество, прошу вас!» — взмолился целитель, обращаясь к императору. Народ расступился, пропуская герцога, и я увидела Рейли. Два полицейских в форме заломили ему руки за спину и надели антимагические наручники. Целитель упорно сопротивлялся, выкрикивая, что ни в чем не виноват. «Что происходит?» Я рванулась к нему, но мой локоть поймал герцог, удерживая от необдуманных поступков. «Его арестовали?» «Подождите тут, я выясню у следователя», — строго произнес мужчина и двинулся к высокому худощавому человеку в сером пальто. Конечно, я не стала стоять на месте, а поспешила за герцогом. «Брайан, что происходит?» Лорд-канцлер недовольно сдвинул брови, обращаясь к полицейскому. «Ваша милость, ваше величество», — кивнул он императору, который тоже только подошел. «Великодушно простите, что мы ворвались посреди бала, но дело не терпит отлагательств. Мы выяснили, что мистер Ди Сантьен 4 месяца назад в письменном виде приказал всем целителям столицы присылать ему сведения о пациентах, у которых проявлялись необычные кожные заболевания, якобы для исследований по теме диссертации». «Нет, я ничего не отправлял, это неправда!» Тут же закричал Рейли, обращаясь к присутствующим. «Однако мы только что обыскали его кабинет во дворце и обнаружили конверты, в которых лежали доклады от городских целителей», невозмутимо отчеканил полицейский, даже несмотря на арестованного. «Среди упомянутых в них имен числятся и жертвы маньяка». «Их подбросили!» Рейли тут же нашел, что ответить, дергаясь в руках полицейских. «Я ничего не получал. Меня кто-то подставил. Ваше Величество, я не виновен». «Не волнуйтесь, Ди Сантьен. Если вы действительно не виноваты, следствие это выяснит», — спокойно отреагировал император. «Но сейчас вы должны подчиниться полиции». «Риса!» — целитель вдруг взглянул на меня с мольбой. «Меня правда подставили! Ты веришь мне?» Я не знала, что сказать. С одной стороны, мне не верилось, что Рейли мог быть убийцей, а с другой — полиция не будет арестовывать человека без весомых причин. Рейли так и не дождался моего ответа. Его увели из зала с понуро опущенной головой. На душе стало паршиво и горько. «Брайан, используйте зелье правды», — сурово проговорил герцог, когда следователь откланялся. «Обязательно, ваша милость», — отдал честь мужчина и поспешил за арестованным. Гости ошеломленно переговаривались между собой, не зная, что делать — расходиться или остаться. «Вечер продолжается. Музыку, маэстро», — объявил император, натянуто улыбнувшись, но мне уже было не до веселья. Оркестр снова заиграл под декатор, который бесцеремонно прервали полицейские. Легкая мелодия скрипок и фортепиано не вязалась с эмоциями, которые обуревали меня. «Думаю, можно незаметно покинуть бал», — вкрадчивый баритон герцога прозвучал за спиной. «Только Айлин найду. Ждите меня у стола с напитками». Я затылком ощутила, как он ушел. Без него сразу стало холодно и пусто. «Леди Ди Сонг, позвольте пригласить вас на танец». Я подняла глаза и замерла. Император в ожидании ответа подал мне руку, обтянутую перчаткой. Сегодня он был великолепен в белом мундире, и золотые эполеты блистали на его плечах. Отказать я не посмела, иначе гости шептались бы по углам. Присев в реверансе, я подала ладонь, и Бенедикт поймал ее, приложив горячие губы к моим холодным пальцам, обжигая их. «Благодарю, Ваше Величество», — чуть прошептала я рабея. «Вы замерзли?» — изогнул он бровь, уводя меня на паркет. «Нет, просто ситуация с десантьеном нервирует». Я попыталась улыбнуться, но получилось неубедительно. «Не переживайте, следствие разберется, виноват целитель или нет». Бенедикт, держа мою ладонь, протянул руки вперед, и мы сделали первые шаги по Декатро. Поворот. Его теплая рука оказалась на моей талии, а моя ладонь мягко легла на его эполет. «Рад, что вы приняли мои извинения, леди Дисонг», — довольно проговорил повелитель, вальсируя. Потом последовали шаги спина к спине, и мы лодочкой поплыли по залу. «Я боялась, что если не приму подарок, то нанесу вам оскорбление, ваше величество». Я постаралась бесстрастно ответить, но голос вдруг стал скрипучим, и мне пришлось слегка прокашляться. «Простите». «Надеюсь, вы не простудились. И я видел, как вы выходили с террасы». Нахмурился вдруг император и снова обхватил меня за талию. «Если вы заболеете, я прикажу забрать вас из Грейхауса во дворец. Здесь лучшие маги-целители». «Я не заболею, у меня крепкий иммунитет». Поспешила я заверить императора, чувствуя, как уверенно он ведет меня в танце. «Это правда. Ваша кровь не даст вам погибнуть от какой-нибудь заразы. Я знаю, в детстве ваш старший брат умер от эпидемии, а вы выжили». Вдруг удивил меня Бенедикт. «Он все знает обо мне. Навел справки, как полагается». «Именно кровь Блодеров не дала вам умереть». «Это было для меня открытием. Так вот почему я выкарабкалась, хотя целители пророчили мне смерть». «Клариса, берегите себя», — вкрадчиво проговорил император, понизив голос. Мы снова шли лодочкой, держа руки впереди себя. «Знаете, я неравнодушен к вам с самого начала, с того дня, как только вы появились во дворце. Помните о моем непристойном предложении?» «Как не помнить?» Щеки запылали от одной мысли. «Я тогда не знал, что вы Фиори. А теперь считаю, что лучшей супруги мне не найти», — продолжил император, как только мы снова оказались лицом к лицу. «Да, мое признание звучит меркантильно, но это не значит, что я не испытываю к вам чувств». Его рука снова оказалась на моей талии, прижимая меня теснее, чем того требовали приличия. Император уверенно кружил меня, а я собиралась с духом, чтобы отказать ему. «Ваше Величество, я польщена вашим вниманием ко мне», — улыбнулась робко. «Но я недостойна быть императрицей. Мой род бедный». «Зато древний и знатный», — перебил меня Бенедикт. «Мне не нужны деньги, леди Дисонг. Мне нужны вы, ваша доброта, ум, смелость и чистая душа. Вы как луч солнца, который осветил мою жизнь и дал надежду на простое счастье». Повелитель говорил порывисто и вполне искренне, и я убедилась, действительно не отступится. Будет ухаживать за мной настойчиво и упорно, пока не сдамся. И даже бегство на север не спасет меня. «Дайте мне шанс завоевать ваше сердце, мисс Дисонг», — вкрадчиво и настойчиво проговорил император. Мы опять встали спина к спине, идя лодочкой. У меня было несколько секунд, чтобы перевести дух и обдумать ответ. «Ваше Величество, у каждого человека должен быть шанс на счастье», — робко начала я, когда мы вновь оказались друг напротив друга. «Но я не могу вам гарантировать, что мы будем счастливы». «Одно ваше слово уже вселяет в меня надежду, леди Клариса», — улыбнулся лучезарный император. В этот момент прозвучали последние аккорды, и я с облегчением закончила танец. «Эдвард уже заждался вас», — ухмыльнулся император, провожая меня к месту, откуда мы выходили на паркет. Герцог действительно стоял, гордо выпрямив спину, а руки держал за спиной. Рядом с ним улыбающаяся Айлин с интересом разглядывала меня и Бенедикта. Она присела в реверансе, когда император приблизился. «Прошу, ваша подопечная, герцог де Бофорт». Император подвел меня за руку к кузену. «Благодарю, ваше величество». Лорд-канцлер с укором взглянул на повелителя. «Вы простите нас, но Айлин устала. Мы поедем домой». По лицу юной герцогини не скажешь, что она устала. Скорее наоборот. Девушка была недовольна тем, что приходится покидать импровизированный бал так рано. «Конечно. И проследи, Эдвард, чтобы мисс Дисонг не заболела после вашей прогулки по террасе. Бенедикт явно был недоволен, что мы с герцогом оставались наедине так долго в укромном месте. «Обязательно, Ваше Величество», — процедил герцог, склонив голову. Правитель еще раз улыбнулся и важной походкой направился к трону, где гордо восседала императрица Виола в шикарном золотистом платье. От ее колкого взгляда мне стало не по себе. Вот зачем Бенедикт так рискует, приглашая меня на танец, если действительно собрался разводиться с женой? Скорее бы прошли праздничные дни, и я со спокойной душой вернусь во Фрозенберг, если, конечно, мне позволит Его Величество. Надо каким-то образом его переубедить, доказать, что женитьба на мне — это плохая идея. До Грейхауса мы ехали практически молча. Только Айлин пыталась немного разрядить гнетущую обстановку. Но герцог отвечал неохотно, и я тоже. Поэтому девушка прекратила попытки завести разговор на нейтральные темы. Меня не покидали мысли о Риэле, об императоре. Как же угораздило меня вляпаться во все это. Сидела бы сейчас во Фрозенберге, работала в салоне и бед бы не знала. В холле нас встретила леди Маргарет. Она удостоверилась в том, что все вернулись домой, проворчав, что давно бы уже легла спать, если бы не наше увеселительное мероприятие. Эдвард ответил ледяным тоном, что не стоило ей беспокоиться, ведь он лично сопровождает девушек. Айлин тут же упорхнула наверх в свои покои, чтобы не слушать нравоучений тетушки. Сама же леди Маргарет, высказав свои претензии, пригладила рукой идеальную прическу и, гордо развернувшись, пошла вверх по лестнице. «Мистер де Бофорт, куда увезли Рейли?» — решила я воспользоваться моментом, когда герцог провожал взглядом тетушку. «В городскую тюрьму, что в квартале от главного управления полиции», — нахмурился он, переведя взор на меня. «Вам зачем? Хотите навестить арестанта? Не вздумайте этого делать». «Я просто уточнила», — невозмутимо ответила я, направляясь к лестнице. «Держитесь от него подальше, леди Дисонг», — грозно предупредил мужчина. «Возможно, он преступник». «Это еще надо доказать. Вам ли не знать об этом, лорд-канцлер?» — парировала я, не оборачиваясь. «Спокойной ночи,